Глава 9. «Мамочка!» — кричала Хлоя. «Ро, как высадишь меня, сразу отступите. Вернетесь, когда я закончу». Игнорируя паникующую девочку, обратился я к своему богомолу. Он, как и прежде, управлял ездовым жуком, но сейчас подгонял, обильно стуча тому по голове палкой. Впрочем, учитывая крепость панциря жука, ему совсем не больно. Так что это не жестокое обращение с насекомыми. «Господин, их очень много. Если вы дадите мне оружие, я встану подле вас и умру за вас». «Какой мне прок от трупа? В порядке все будет. Исполняй приказ». У меня наготове был автомат и парочка магазинов. Ну и, конечно же, копье. Спереди по дороге находилась большая колонна работорговцев. И там не карета, как у нас, а настоящие тягачи с телегами, груженными рабами. Впрочем, приметил одну карету на жуке, как у нас, и еще парочку побольше. Тягачи были позади, 3 штуки. И эту колонну сейчас атаковали разбойники. Толпа была немаленькая, 2 сотни, а против них лишь 1,5 десятка бойцов, причем одаренных, но слабеньких. Вскоре я обратился в медведя и запрыгнул на крышу кареты. Вскинув автомат и прицелившись, открыл огонь одиночными, отчего ров вздрогнул. Да и ездовой жук перепугался, однако возничий смог его успокоить. Пуля за пулей находили свои цели, и даже если это просто ранение, противник выбывал из строя. К моменту, когда я перезарядил магазин, мы подъехали достаточно близко, и вскоре я оказался на земле. Ро тут же повел жука в сторону, а я вновь продолжил палить по бандитам. Вот только они взяли и побежали прочь, а я всего-то с 10 положил и еще 1,5 раненых. Бандиты бежали в лес. Кто-то тащил на спине раненых, а охранники каравана едва ли не попадали на землю. Многие были ранены и истощены. 3 мертвы. А еще стоит отметить, что у многих разное снаряжение. «Благородный медведь! Не могу выразить словами, насколько я благодарен вам за ваше спасение!» Из одной кареты выскочил среднего роста мужчина-козел. В плане, что рога козлиные и шерсть белая. Так-то от человека не отличить. «Мари!» — громко выкрикнул я и завертел головой. «Мы за тобой приехали!» «Здесь! Я здесь!» Раздался радостный крик, а я уставился на козла. «Освободи моего похищенного слугу, и, надеюсь, к ней не прикасались?» Оскалил пасть, полную острых зубов. А козел, казалось, стал еще бледнее, и шерсть дыбом стала. «Да сию же минуту!» Он кинулся к одному из бойцов, которые спешно обрабатывали раны, а после побежал к тележке, груженной рабами. Их там было 20 человек в каждой. Уже скоро ко мне бежала Мари, но резко изменила маршрут, так как приехали Ро с Хлоей. Женщина кинулась к дочери, крепко обнимая ее. «Твое счастье, что ее не тронули. Впрочем, это лишь внешне так кажется. Что было на самом деле?» «Никто не трогал, лишь глупец попортит такую красоту!» Едва не прокричал козел. «Тогда живи!» Махнул рукой. Пошел к своей карете. Но козлу от меня что-то нужно было. «Благородный, молю простить, я не знал, что данная олениха ваша слуга!» Он упал на колени и поклонился. «А значит, будь она ничья, не грех похитить или продать?» Приподняв бровь, уставился на него. «Я ее просто купил!» «И ты, конечно же, не знал, что имеешь дело с бандитами!» «Решил запудрить мне мозги и обмануть?» Я выдохнул пламя, отчего у козла чуть челюсть до земли не коснулась. «Прошу простить меня! Знал я, прекрасно знал! Но не купи я, купил бы кто-то другой, а правитель города не против этого!» «Вот как!» — вздохнул я, бормоча себе под нос. «Отрубить бы ему голову! Но так обломно возвращаться!» «Чего?» «Нет, ничего». «Кажется, он меня услышал. Вот ушастый какой». «А вы в столицу Фьода, да?» «Да, магазин хочу открыть», — кивнул я, глядя на поднявшегося на ноги козла. «Охотиться люблю, трофеев много скопилось». «Вот оно как! Тогда позвольте в качестве благодарности вам и искупления вины предложить один вариант. К сожалению, это не мой магазин, и продать его я вам не могу. Но, уверяю, скидку вы получите хорошую». В ответ просто кивнул, и козел убежал. А я приметил, что к этому времени из карет повылезали люди. Похоже, они просто прибились к каравану безопасности ради. Оттого и охрана была разномастная. Я же направился к своей карете. Мари выглядела хорошо, видно, что не били. Одета была в свою же кожаную одежду, видимо, в ней пошла в город. «Господин, спасибо, спасибо вам!» Поклонилась она мне, при этом крепко прижимая к себе дочь. «Моя вина, поэтому мне исправлять. Возвращаться в деревню я тебе не советую. Поехали со мной в столицу». «Да, Хлоя уже рассказала, что вы хотите открыть магазин и нанять меня. Я согласна». Благодарно заулыбалась она. «Рад, что ты согласилась. И, кстати, это Ро. Он будет твоим помощником», — указал я на Богомола. «Угу, уже знаю. И ничего не имею против». Кивнула она и посмотрела на Зеленого. «Многие, может, и предвзято относятся к насекомым, но не я». В этот момент позади послышался топот, и объявился козел. Он вручил мне запечатанное письмо, на котором был написан адрес. Также я поинтересовался, как можно освободить раба, и указал на Богомола. «Это делается с помощью артефакта, и нужна сила того, кто наложил рабское клеймо», — пояснил козел, и выглядел он встревоженным. «Если на вас не переписывали раба, то, по сути, вы его украли». «Значит, мелкий енот решил меня подставить», — ухмыльнулся я. «Я в следующем месяце вернусь в Голтон и поговорю с ним. Уверен, он исправит свою ошибку». «Боюсь, к твоему возвращению его уже не будет в живых», — покачал я головой, а тот попятился назад. «В таком случае клеймо само пропадет, а сейчас...» Козел подбежал к Мари и положил ладонь ей на лоб. «Там, где была печать раба, такая круглая, с узорами. Первый раз такую вижу». «Какие функции у этой печати?» — спросил я, подойдя ближе. Печать под ладонью работорговца стремительно тускнела и исчезла. «Обратившись к ней с помощью силы, можно узнать имя владельца, а сам владелец с ее помощью может отслеживать своего раба». «Ясно», — прорычал я и заулыбался. Почему-то козлу стало жутко. Я задал ему еще парочку вопросов, и мы рванули к столице. Хоть козел и просил сопроводить их, но они еще день будут плестись, а мне уже сегодня нужно получить свою недвижимость. Поэтому мы на полной скорости помчались к видневшемуся вдали городу. На нашем пути то и дело появлялись деревеньки. Некоторые из них выглядели потрепанными. Видно, что бандиты-разбойники одолевают их. И да, народу в той банде было немало. Они даже нескольких одаренных смогли убить. Хотя, кто знает, вдруг среди них тоже были одаренные. Среди банды на озере их немало было. Впрочем, все это не важно. Мы уже прибываем к городу, и подмечу, что он действительно большой. Чего только стоили высоченные каменные стены, метров 10 как минимум. Да и сами стены уходили вдаль настолько далеко, что визуально определить, где же их конец, не представлялось возможным. Все вокруг стен на многие километры усыпано пастбищами и полями. Среди них можно было заметить крохотные деревушки фермеров, которые фактически жили на работе. Также то тут, то там виднелись каменные дозорные башни, поэтому к столице разбойникам не подобраться. Правда, кто знает, сколько их в самой столице. Идет война, а это идеальная среда для процветания бандитизма. Армии и правители же заняты войной, а не внутренними делами и безопасностью. Впрочем, на входе обнаружилось немало стражи, и они досматривали гостей города наружу. «Если выглядишь как бандит, то иди вон». Но стоило мне высунуть свою мохнатую голову, как вопросы тут же пропали. Все же медведей тут уважают. Мы проехали в город и оказались на широченной улице. Как и в том городе, название забыл. В общем, тут дома также стоят впритык друг к другу. Интересно, они так материалы экономят? Мол, можно пристроиться к стене соседа и не строить одну стену. Ну или строят стены и просто экономят пространство. Да кто их знает? Город был оживлен и многолюден. Насчет людей. Я пока их не видел здесь. Ну или видел и не обратил внимания. Во всяком случае, я запомнил лишь людей-бандитов. Ро уже бывал в столице, поэтому немного ориентировался в городе и довольно быстро привез нас на торговую улицу. Она была усыпана магазинчиками, и напротив одного такого мы и остановились. Это было престижное трехэтажное здание с табличкой «Закрыто». Ну и вывеска с надписью «Безделушки ГРУ». Интересно, магазин совсем закрыт или просто на время? Хотя неважно, стучусь в дверь. Потом еще раз. А уже на пятый раз я по медвежьи громко прорычал. Тут же услышал топот ножек, и секунд 10 спустя дверь открыл человек-змея. И, судя по бледноватой и слегка облезшей шкуре, это явно старик. На нем были очки, красная накидка и синие то ли штаны, то ли трусы, семейники, что выглядывали из плохо прикрытой накидки. — Чем могу помочь, благородный медведь? — тут же спросил он. — Магазин твой хочу купить. Один козел-работорговец порекомендовал. Протянул ему письмо, что тут же было вскрыто. Змей поглядывал то на меня, то на письмо, и вскоре смял его и убрал в карман накидки. — Я понял суть вашего предложения и готов уступить магазин за 100 высших грал. От его заявления даже прохожие, что случайно подслушали разговор, остановились и рты пораскрывали. — Думается, мне ты смерти хочешь, раз решил шутить со мной. Прорычал я, выпячивая длинные когти и входя в магазин. «90! 90! Нет, 80!» Раздались крики змея. «Уверен, в администрации города мне скажут точную цену этого...» Я огляделся. Он был почти пустой, грязный и пыльный. Разорившегося магазина. «50! Прошу, меньше не могу, честное слово, клянусь!» Вопила змея, чья шея была в моей лапе. И тут я его отпустил. «Узнаю, что обманул. Убью. Еще!» Вытащил из его кармана письмо козла. И, к моему удивлению, он просил не пытаться меня обманывать и рекомендовал цену в 60 высших грал. «Ха! Не был бы настолько жадным, получил бы больше!» К слову, в одном высшем 10 средних, так что я отсыпал змее 500 средних грал, но передал лишь аванс. Сперва должны были посетить администрацию города и оформить купчую. Это такая бумага, подтверждающая смену владельца здания. Грубо говоря, чтобы знать, к кому приходить за налогами. А их тут было немало. Земельный налог, налог с продаж, королевский налог, а еще военные сборы. И по факту я буду отдавать треть дохода в виде налогов. Да уж, неудивительно, что змеюга разорился. Ведь не треть с прибыли, доход минус расход, а именно с продаж. Вот куплю я меч за 90 монет, а продам за 100. Налога заплачу 30, уйдя в минус на 20 монет. Так что предполагаю, что цены в столице заоблачные. И на этом можно неплохо навариться. А у меня-то нет расходов. На подготовку змея попросила час. А еще он пытался впарить мне свое барахло. А там действительно барахло. Заколки для волос, кружки, тапочки и даже очки. Правда, паршивые. В общем, все это нужно было вывести, собрать личные вещи и многое другое. К удивлению, за час в магазине на всех трех этажах стало пусто. Администрация оказалась большое пятиэтажное здание в форме буквы «П». В центре была парковка для карет с жуками и небольшой сад-сквер. Подмечу, что весьма красивый, с фонтаном. В самой администрации на меня смотрели с некоторым недоумением. То ли медведи здесь такая редкость, то ли медведь, покупающий магазин, это что-то странное. А обслуживала нас девушка-лебедь. Но от лебедя у нее лишь красивая длинная шея, а также белый пух на руках до локтя. Крыльев же не было. Нас разместили за круглым столом, вокруг которого весьма удобные стулья. «Значит, Медведев Александр Михайлович», — с трудом выговорила она, — «желает приобрести магазин по адресу...» Она перечислила полный адрес, включая королевство, фиот, город, улицу и номер здания. В общем, как за раз зачитать эту тонну текста, она легко справилась. «А мое фио, значит, тяжело». «Да, все так и есть», — кивнул я, после чего передал деньги змее. Их пересчитали, и тот заплатил... Та-дам! Налог с продаж, после чего мы подписали документ, и я официально стал владельцем недвижимости в столице Феода. Змей забрал свою бумагу, подтверждающую продажу, и сразу положил деньги в банк. Он был в этом же здании, буквально в 10 метрах от нашего стола. «Могу я вам чем-то еще помочь?» — улыбнулась лебедиха, видя, что я не встаю с места. «Да, я просил жителей деревни Малая Поляна передать информацию о разбойниках и о том, кто нанял их для разбоя в Феоде. Хочу узнать, добрался ли до вас гонец из города Голтон. Знаю, что гонец передал вести правителю этого города». «Я, если вы позволите, уточню». Девушка куда-то убежала и не спешила возвращаться. Благо, персонал в администрации был учтив, и мне предоставили напиток, что-то вроде чая и булочку на перекус. «Ой!» Девушка-зайка, подмечу, точно такая же, как и Зия, прижала кроличьи ушки, увидев, как моя большая медвежья пасть раскрылась, и в нее залетела булка. «Ммм, с мясом!» «Не бойся меня, не съем!» Рассмеялся я. А та бочком-бочком убежала. Видимо, все же боится. И тут вернулась лебедь. «Благородный, могу я попросить последовать за мной? Феодал желает поговорить с вами». Кивнул ей и молча пошел. Меня повели на 4-й этаж. И подмечу, что стражи в здании было немного. И, увидев феодала, понял почему. Он оказался весьма сильным и принадлежал к народу быков, причем здоровенный, почти с меня ростом. Рабочий кабинет феодала представлял типичный офис. Куча бумаг, шкафов с документами и даже стол феодала завален ими. Позади него большое окно с видом на город. Подмечу, что окно из качественного стекла. «Значит, говоришь, что знаешь имя того, кто наслал на меня разбойников?» — сходу спросил он. «И этот мужик уже нравился мне? Ненавижу, когда полчаса ходят вокруг да около. Присядьте, рассказ будет не быстрым». Я присел на диван у стены, если его можно было так назвать. По сути, большая скамья со спинкой и подушками на ней. Вскоре я пересказал, что произошло с момента моего появления в этом мире. Про подземелья я сказал, что просто искал их, и нашел одно такое, а там на деревню напали. «Значит, тебе это все рассказал волк. И где доказательства, что он тебя не обманул?» — бормотал бык, а после уставился на меня. «В их лагере я нашел большой сундук, доверху набитый средними грал. Вряд ли они награбили это», — пожал я плечами, довольно улыбаясь. «В лагере? Ты обокрал их?» Было забавно смотреть, как они потом перебили друг друга, считая, что одна банда обокрала остальных. Ухмыльнулся я. Енотам досталось больше всех. «Продемонстрируй сундук». «Бык, ты слишком многое себе позволяешь». Натурально прорычал я, одновременно с этим зажигая пламя на левой лапе и создавая ледяную перчатку на правой. «Да, прошу прощения, благородный. Вдруг перекосился он, и я развеял магию. И, кстати, как я понял, магия здесь тоже есть, но маги очень редкие. В общем, странный мир. Тут и дары есть, и магия, и свободное использование силы. Перенервничал. Вздохнул бык и все же присел. Если так нужно, могу сам сундук продемонстрировать, мне он не нужен. Однако желаю, чтобы мои деяния остались анонимными. Не хочу, чтобы в мое отсутствие с моими слугами и имуществом что-то случилось. Магазин, да? Феодал устало рассмеялся. Что ж, в городе сейчас небезопасно. Много бандитов, убийц и прочей нечисти. Поэтому рекомендую нанять охрану, если не собираешься сам охранять свое имущество. А может, я просто пройдусь по местным бандитам и перебью их? Уверен, это они от ваших стражников будут убегать, а от обычного медведя вряд ли. Хм, по закону королевства мы не можем творить беспредел и убивать без улик. Но если вдруг это бандиты стали убивать друг друга, скажем, борьба за территорию, тогда буду благодарен за наводку. Желательно поближе. У меня на сегодня много дел. К моей радости, феодал не заставил меня ждать и, порывшись в своих бумагах, нашел отчет начальника городской стражи по преступности в столице. И я, честно говоря, малость удивился. Тут все кишело ими, а еще были приписки, кто в теории может стоять за той или иной бандой. В общем, как обычно, все очень и очень сложно. Но ничего, я еще наведу здесь порядок.